Глава 5. Рэй. Сонная, полноватая женщина в странном белом одеянии удивленно слушала черноусого городского стражника, с интересом посматривая в сторону Рэя. «Так у него с собой совсем никаких документов? Как же его оформлять?» «Не знаю. Начальство приказало в больницу доставить», — равнодушно пожал плечами черноусый. «Это по вашей части». Командор внимательно осмотрел большую светлую комнату. Особенно его заинтересовал стеклянный квадрат на стене, на котором постоянно менялись разноцветные картинки. «Да вы присаживайтесь», — обернулась к нему женщина и показала на мягкое кресло. Рэй кивнул, но садиться пока не спешил. «Так мы поедем?» — пробормотал страж. «Если что, звоните дежурному в полицейский участок». Женщина вздохнула. «Что? Даже не дождетесь результатов осмотра? Если что-то серьезное, сообщите. А мы еще попозже зайдем», – кивнул черноусый. «В любом случае, держите нас в курсе». Он развернулся и, даже не посмотрев на Рэя, быстро вышел из комнаты. «Что же мне с вами делать, молодой человек?» – печально вздохнула женщина, задумчиво постучав пальцами по столешнице. В коридоре послышались гулкие шаги, и в комнату уверенно вошел молодой крепкий парень со странными круглыми стекляшками на глазах. «Алексей Иванович, я уж хотел вам звонить. Вот наряд полиции доставил. Сказали, у человека полная потеря памяти после травмы. С собой ни документов, ни телефона не было». Парень с интересом уставился на командора. «Как вы себя чувствуете?» Рэй сразу догадался, что наверняка это и был местный лекарь. «Чувствую себя вполне сносно, только есть хочется». «Пойдемте». Лекарь осторожно взял его за локоть и повел по коридору. «Зачем вы носите стекло в глазах?» – улыбнулся Рэй. Парень удивленно вскинул брови и ничего не ответил. Вскоре он привел командора в небольшую и уютную комнату. «Мне нужно вас осмотреть. Разденьтесь, пожалуйста». «В этом совсем нет нужды. Я не собираюсь оголять свои чресла перед другим мужчиной». Лекарь вздохнул. «Хорошо, тогда просто закатайте рукава и присядьте на стульчик». Рэй кивнул и быстро закатал рукава рубашки. Когда он уселся, врачеватель осторожно ощупал шишку на его голове, осмотрел руки и тихонько постучал по колену маленьким металлическим молоточком. Он задумался и тихо пробурчал. «Так вы даже имени своего не помните?» «Имя...» — задумался Рэй. — Имя помню. — Сергей. — Вот ты славненько. Лекарь надел на голову командору мягкий тряпичный шлем с тонкими веревочками. — Сейчас сделаем небольшое обследование. Посидите, пожалуйста, спокойно. В двери громко постучали, и вошла белокурая стройная женщина, тоже в белом халате. — Ну что у нас, Алексей Иванович? — Все рефлексы в норме. Небольшой ушиб мягких тканей на голове. Сейчас еще энцефалограмму снимем. «Мужчина, вы совсем ничего не помните?» – поинтересовала женщина. «У вас были контузии или сотрясение мозга?» Рэй немного задумался, вспоминая, сколько раз за военную службу ему приходилось бывать в отключке. «Даже и не упомнишь». «Инна Витальевна, он сообщил в полиции, что после травмы вообще ничего не помнит из прошлой жизни, только знает, что его зовут Сергей». «Это просто какой-то нонсенс», – удивилась женщина. «Нужно позвонить профессору Балашову. Пусть он осмотрит нашего пациента». Молодой лекарь сосредоточился на небольшом стеклянном квадрате на столе. На нем причудливо извивались странно изогнутые иероглифы. Рэй вздрогнул. Вся эта чертовщина очень сильно смахивала на магию. «Только не пытайся меня зачаровать, лекарь. Если я почувствую неладное, тебе придется несладко», – грозно пробормотал командор. «Ну вот и энцефалограмма в норме». Парень даже не обратил внимания на его угрозы. «Инна Витальевна, посмотрите сами, это просто удивительно. У нашего пациента не было даже никакого сотрясения мозга. Однако память он потерял. Нужно срочно звонить Балашову. Он большой специалист по потеряшкам». Белокурая достала из кармана уже знакомый командору маленький черный предмет, отошла к окну и начала с кем-то разговаривать. Лекарь задумчиво посмотрел на Рэя. «У вас на предплечье небольшая татуировка с ракетой и надпись СКВО. Мне почему-то кажется, вы из военных». А ведь архимаг Даокис и вправду говорил, что переместит меня в тело местного военного. Возможно, пробормотал Рэй. А что такое СКВО? Северокавказский военный округ. Хотя эту татуировку вы могли сделать, когда еще служили срочную. Белокурая прервала разговор и подошла к командору. Профессор сможет приехать только утром. Он попросил вас сегодня как следует отдохнуть и выспаться. Возможно, это всего лишь временная потеря памяти, связанная со стрессом. Нужен какой-нибудь легкий толчок, приятное воспоминание из прошлого. И память к вам обязательно вернется. Мне сейчас можно идти? Поинтересовался Рэй. Пойдемте, я провожу вас в палату, предложила женщина. Тем более вы сейчас совершенно не помните, где живете и куда вам вообще идти. Молодой лекарь задумчиво почесал лоб. Все это действительно очень странно, даже не припоминаю ничего подобного, хотя человеческий мозг до сих пор самая величайшая загадка. Рэй последовал вслед за белокурой женщиной по широкому полутемному коридору. Здесь было тихо, как в просторных галереях большого замка. Эхо шагов разносилось по всему этажу. «Послушай, добрая женщина, мне даже нечем оплатить тебе за ночлег». «Ничего-ничего», — улыбнулась она. «Хорошо, что вы хоть чувство юмора не потеряли вместе с памятью. Потом как-нибудь сочтемся. Меня, кстати, зовут Инна Витальевна. Я заведующая неврологическим отделением городской больницы». Рэю совсем не понравилось слово «больница». Но женщина показалась ему мягкой и доброй. От нее будто исходили волны доброжелательности, и вряд ли можно ждать какого-то подвоха. Хотя в его жизни случалось всякое. В южных борделях Дивноса сладкие юные куртизанки тоже сначала казались безобидными, а ночью, после того, как обессиленные после любовных утех и выпитого вина воины спали крепким сном, девы рвали зубами у них еремную вену на шее и пили еще теплую кровь. Нет, никому нельзя доверять, тем более в новом мире. «Кстати, Сергей, вы голодны?» – проворковала белокурая. «Я бы сейчас целого пещерного льва сожрал». «Пещерного льва я вам, конечно, не обещаю, но пару бутербродов вам в палату принесут». Инна Витальевна привела командора в больничную палату с тремя кроватями. На одной лежал крепкий блондин и таращился в маленький квадратный кусок стекла. «Кузнецов! Вот, сосед привела». «Это хорошо, а то скучно одному лежать». Блондин внимательно посмотрел на командора и радостно улыбнулся, будто узнал знакомого. «Владимир Степанович! Вы смартфон лучше поменьше смотрите. Глаза сильно не напрягайте». «Хорошо, Инна Витальевна», – кивнул блондин. «Кстати, у вашего соседа по палате полная потеря памяти, так что не удивляйтесь, если он будет задавать странные вопросы». Блондин сразу стал серьезным. «Сергей, тут-то я смотрю, ты вид сделал, будто совсем меня не знаешь». Инна Витальевна с удивлением застыла на месте. «Так получается, вы знакомы?» «Конечно! Мы сослуживцы, в одной воинской части служим. Это ж старший лейтенант Сергей Рябцев». Рэй покосился на блондина, осторожно переменившись с ноги на ногу. Заведующая улыбнулась. «Сергей, ложитесь на любой свободной кровати. Сейчас вам принесут бутерброды и чай». Она подошла к блондину. «Владимир Степанович, напишите все данные, которые знаете, где служит Сергей, домашний адрес и все контакты. Возможно, его уже ищут родственники». «Конечно», – кивнул блондин и стал что-то корябать карандашом на бумаге. Вскоре он протянул заведующей записку. «Вот место службы и домашний адрес». Заведующая посмотрела на записи и кивнула. «Нужно в полицию сообщить, пусть предупредят супругу. Она же теперь наверняка с ума сходит». Когда заведующая вышла из палаты, блондин повернулся к командору. «Серега, как же так получилось? Что за беда с тобой произошла?» Рэй пожал плечами и присел на своей кровати. Ударился сильно, и память будто отшибла. Сам не знаю, как получилось. Даже не знаю, кто я и где живу. Сосед вздохнул. «Да, хреновые твои дела, Рябцев. Значит, вообще ничего не помнишь?» «Ничего». «Похоже, спишут тебя теперь, дружище. Отправят на дембель». Командор задумался. Сколько ему еще предстоит находиться в этом новом мире? И надо как-то выживать здесь. А ведь это шанс. Нужно воспользоваться тем, что этот человек считает его своим сослуживцем, и выжать из него побольше информации, особенно о военной службе. Командор тут же привстал, подошел ближе и присел на стуле возле блондина. Он взглянул на него и крепко вцепился в локоть. «Послушай, Владимир, помоги. Я не хочу, чтобы меня списали. Лекарь сообщил, что мне нужен просто толчок, воспоминания, чтобы память снова ко мне вернулась». «Серег, да успокойся!» – недовольно одернул руку сосед. «Чем я могу помочь?» «Ты расскажешь мне все. Все про армейскую службу. И поможешь вернуться в строй». Владимир оказался хорошим собеседником. Он действительно загорелся желанием искренне помочь и долго рассказывал Рэю о военной службе. Командор иногда перебивал его, когда тот начинал вспоминать забавные случаи из армейской жизни, и просил больше поведать о современной тактике, оружии, родах войск. За этот вечер командор узнал много новой информации, сильно измучив собеседника разными расспросами. Было уже далеко за полночь, когда сосед осторожно спросил: «Серега, ну как, хоть что-нибудь-то вспомнил?» «Пока еще нет, Владимир. А ты с какой хворью здесь находишься?» «Да, по своей дурости. Поехали вчера с женой и сыном на дачу. Немного поработали и решили с Васькой дрона запустить. А он, как назло, заглох и застрял на высокой яблоне. Я поленился к соседу за лестницей идти, полез на дерево, а ветка, как назло, обломалась. Так я и грохнулся прямо с 4-метровой высоты. Да еще башкой ударился. Сотрясение мозга. Как сказал наш полковник Савельев, не пойму, чему там вообще стрясаться». В дверь палаты тихонечко постучали, и вошла маленькая пожилая медсестра. «Восьмая палата? Почему до сих пор не спим? Второй час ночи уже. И балаболите, и балаболите. Соседям мешаете». «Все, спим уже, тетя Марусь», – виновато сказал сосед и повернулся к Рэю. «Ну что, давай-ка и правду отбиваться». Владимир отвернулся к стене и уже через пару минут захрапел. А командор еще долго не мог уснуть. Полученная информация просто невероятно поразила его. В этом мире все оказалось совершенно по-другому. Воины давно не дерутся на мечах, не стреляют из луков и арбалетов, не берут вражеские города с помощью таранов и осадных орудий. Врага здесь можно поразить за сотни и даже за тысячи километров ракетами, а при открытых столкновениях используются автоматы, пистолеты, пулеметы. Владимир поведал об огромных боевых машинах и системах залпового огня, выжигающих врага, боевую технику и даже небольшие города противника за считанные секунды. Рэю всем сердцем захотелось увидеть это необыкновенное оружие. Поворочившись немного сбоку на бок, командор все же уснул. В эту ночь ему неожиданно приснился самый первый бой. В тренировочном полевом лагере новобранцев подготавливали 2 месяца. Однажды сырой дождливой осенью за ними прибыл большой обоз. Всех новобранцев построили и разделили на сотни. Командором первой сотни, куда попал Рэй Кларк, оказался седой высокий мужчина в красивых кожаных доспехах по имени Льюис Магрин. Новобранцев вооружили, рассадили по повозкам и повезли на запад. Но парни даже не успели добраться до расположения имперской армии. На вторую ночь Рэй проснулся от громкого крика и тут же вскочил. С пологого холма с воем и пронзительными криками спускался большой отряд варваров. Рэй впервые увидел в полутьме их страшные плоские лица с узкими глазами-щелками. Низкорослые, вооруженные маленькими палицами или кривыми зазубренными мечами и копьями, они налетали быстро, как саранча, сея вокруг смерти разрушения. Варвары быстро смяли первые ряды защитников и подожгли повозки. В темноте началась неразбериха. Истошно ржали лошади, слышались предсмертные крики воинов. Командоры сотен окриками пытались собрать воинов. Хотя нападение варваров произошло быстро и внезапно, новобранцы все же отбили первую атаку и сгруппировались, собирая и укрепляя фланги. Но за первой атакой сразу последовала вторая, а за ней третья. Нападавших оказалось невероятно много. Вскоре оставшимся в живых новобранцам пришлось отступать к песчаному кургану. Рэй и его приятель Скинг, отступая, положили огромными мечами не меньше дюжины варваров, сражаясь плечом к плечу. Но враги все наступали и наступали. Неподалеку послышался громкий предсмертный крик командора Льюиса. В полубитвы враги насквозь проткнули его длинными копьями. Через несколько минут на землю упал и обессилевший Скинг с пробитой головой. Рэя плотно окружили 4 плосколицых варваров, размахивая кривыми зазубренными мечами. Он дрался отчаянно, как израненный лев, в душе понимая, что наверняка это его первый и последний бой. Неожиданно он почувствовал, что открылось второе дыхание. Рей совершенно не чувствовал усталости, только размахивал мечом направо и налево, вверх-вниз, укладывая низкорослых варваров у ног. Но один из нападавших все же незаметно подкрался сзади и сильно ударил его тяжелой палицей по затылку. У Рея тут же потемнело в глазах, он выронил меч и, потеряв сознание, свалился под телегу. Очнулся Рей, когда на небе уже появились первые отблески зари. Он чуть приподнял голову и через кровавую пелену на глазах осмотрелся. Несколько варваров, как страшные злобные тени, неторопливо ходили по полю брани, добивали раненых и собирали трофеи. Он осторожно нащупал на земле под собой отяжелевший меч. Стервятники уже приближались. Рей крепко сжал рукоятку и собирался приподняться. Для мужчины лучше всего умереть в бою, и даже в таком состоянии он заберет пару ублюдков с собой в долину длинных теней. Но тут кто-то откликнул стервятников с песчаного кургана, и быстро подобрав среди трупов оставшееся оружие, они ушли во свояси. Рэй тогда поразило, что враги добивали даже и своих раненых, хотя в этом не было ничего удивительного. Варвары странных земель – дикий и жесткий народ, многие из их племен даже употребляли в пищу человеческое мясо. С пленных зачастую заживо сдирали кожу и выделывали из нее одежду или переменные сумы. Из 300 воинов-новобранцев тогда чудом уцелело только 7, но число павших врагов все же превышало в 4.